пастырь. Продолжая наше дальнейшее изучение пастырь и его служение, мы все еще рассматриваем важную тему – пастырь и паства. В предыдущей беседе мы указали, что пастору приходится вести борьбу с разнообразными сложными опасностями для стада, внешними и внутренними. Для борьбы с опасностями внутрицерковными пастор располагает следующими воздействиями, как обличение, увещание, запрещение и отлучение. Мы уже упомянули, что пастору необходимо обличать, когда верующий, подчинившись известному греху, отказывается признать его грехом или лицемерно скрывает его. Увещание также является средством на неправильно стоящего пред Богом члена общины. Слово Божие облекает пастыря также правом запрещать. Мы указали на общие запреты, касающиеся всей церкви и отдельных личностей. Член церкви может не подчиниться такому запрещению, но не подчиняясь, он все же знает о всей серьезности ему запрещения и убежден, что ему не уйти от непосредственной ответственности пред Богом. Пастор снимает с себя ответственность и может вместе с апостолом Павлом сказать: «Чист я от крови всех». В некоторых безнадежных случаях пастору придется, пожалуй, ограничиться словами, встречающими в Священном Писании: «Да запретит тебе Господь». Бессмысленно ведь вступать в пререкание с людьми, у которых нет ревности в угождении Богу, которые развратились и произвольно грешат. Правом запрещения пастору следует пользоваться только в исключительных случаях, когда ясно выражена воля или указание Господа. Только Дух Божий может уберечь пастыря от превышения власти, от низведения всей значимости христианского воздействия к представлению о воздействии, как о каких-то карательных мерах или дисциплинарном взыскании. Следует помнить, что запрещение всегда является излюбленным приемом людей, склонных к господствованию над наследием Божьим, любящий первенствовать у них диатреб, сам не принимает братьев и запрещает желающим и изгоняет из церкви. Да сохранит нас от этого Господь. Нужно сказать еще об одной мере церковного воздействия. Мера крайняя и страшная – отлучение. Господь, оберегая тело свое от заражения, прибегает иногда к ампутации того или иного члена. Церковь Христова не должна терпеть в своей среде разлагающихся духовных мертвецов. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца. «Извергните развращенного из среди вас», повелевает Господь. «Кто не прибудет во мне, извергнется вон, как ветвь и засохнет, и такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают». Вот они, те временно верующие, о которых говорится в притче о сеятеле. Услышав слово, с радостью принимает, но которые не имеют корня и временем веруют, а во время искушения отпадает. О них также апостол Иоанн пишет. Они вышли от нас, но не были наши. К числу подлежащих исключению из общины относятся те, кто, согрешив против брата, не раскаивается пред Богом, не примиряется с братом, не принимает увещаний церкви. О таких говорится, да будет он тебе, как язычник и мытар. Согрешивший против церкви и Господа и упорно пребывающий в этом грехе подлежит также отлучению. Но прежде чем человека отлучить, необходимо постараться использовать все другие средства воздействия, имеющиеся в нашем распоряжении. Слово Божие дает много указаний по этому поводу. Братья, если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такого в духе кротости. Братья, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Если же кто не послушает слова нашего в всем послании, того имейте на замечании и не сообщайте с ним, чтобы устыдить его, но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Отлучение, под тяжким бременем которого человек пребывает до срока своего исправления, ни в коем случае, конечно, не должно явиться результатом сведения каких-либо счетов, мелкой мести, устрашения и тому подобное. Подобное предположение даже несмысленно по отношению к столь значительной и ответственной мере духовного воздействия. И столь серьезна эта мера, что не сам пастырь по своей личной воле и убежденности не может совершить отлучение, не церковный совет или иная группа уполномоченных, но только общее собрание церкви способно взять на себя подобную ответственность. Отлучный лишается права участвовать в хлебопреломлении, выступать с проповедью или свидетельством, открыто молиться в собраниях, присутствовать на деловых заседаниях общины, участвовать своими средствами в материальных нуждах церкви, петь в хоре, играть в оркестре и тому подобное. Но временно отторгая отлученного от внутренней жизни и служения общины, изолируя духовно больного от братской среды, мы тем не менее не должны лишать его нашей неизменной братской любви. Любовь в таком случае является тем единственным светом, который поможет согрешившему сразу же встать на верный путь возраста к Богу и в церковь. И такому возвращающему человеку пастырь должен всегда пойти навстречу. Он должен помочь обрести не случайное, поверхностное восстановление духовных сил, а решительную, полную перемену сердца, единственно могущую преодолеть прошлые заблуждения и действительно духовно выздороветь без опасности рецидива. В основании такой перемены должно лечь ясное сознание своей вины и глубокое пред Богом и людьми покаяние. Ибо как от безмерной обиды рождается злоба, так от чрезвычайной вины рождается любовь. И любовь является всегда той исключительной, животворящей силой, без которой даже немыслима новая жизнь во Христе, как немыслимо без любви истинно пастырская. Что особенно заменит пастырскую любовь? Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Пребывание в этой любви и естественное проявление ее каждое мгновение жизни и есть путь христианского пастырства. Аминь.